Начался развал фронта. Первым обнажил занятый участок, находившийся на Калачевском направлении, 28-й полк, в котором служил Петро Мелехов. Яков Фомин, недалекий, умственно ограниченный казак, стал во главе мятежного полка. Но, по сути, только вывеска была фоминская, а за спиной Фомина правила делами и руководила Фоминым группа большевистски настроенных казаков. После бурного митинга, на котором офицеры, побаиваясь пули в спину, неохотно доказывали необходимость сражаться, а казаки дружно, напористо и бестолково выкрикивали все те же надоевшие всем слова о ненужности войны, о примирении с большевиками, полк тронулся. Враждебность, незримой бороздой разделившая офицеров и казаков еще в дни империалистической войны, к осени 1918 года приняла размеры неслыханные. Офицеров заставляли во время наступления, по примеру красных командиров, идти впереди цепей и без шума тихонько постреливали им в спины. Лукавый, смекалистый тугодум Петро Мелехов давно понял, что ссора с казаком накличет смерть. И с первых же дней заботливо старался уничтожить грань, отделявшую его офицера от рядового. Он так же, как и они, говорил в удобной обстановке о никчемности войны, причем говорил это неискренне, с великой натугой, но неискренности этой не замечали. Подкрашивался под сочувствующего большевикам и неумеренно стал заискивать в Фомине с тех пор, как увидел, что того выдвигает полк. Так же, как и остальные, Петро не прочь был пограбить, поругать начальство, пожалеть пленного, в то время как в душе его припадочно колотилась ненависть и руки корежила судорога от зудящего желания ударить, убить. На службе был он покладист, прост, воск, а не харунжий. И ведь втерся Петро в доверие к казакам, сумел на их глазах переменить личину. Смирный и тихий, постоянно пребывающий в тени, во всем умеренный, вместе с полком пришел он в Вешенскую. А в Вешенской, пробыв 2 дня, не выдержал и, не побывав ни в штабе, ни у Фомина, ахнул домой. Пугающей тишиной короткие дни под исход казались большими, как в страдную пору. Полегли хутора глухой целинной степью. Будто вымерло все Обдонье, будто мор опустошил станичные юрты. И стало так, словно покрыло Обдонье тучи густым непросветно-черным крылом, распростерлось немо и страшно, и вот-вот пригнет к земле тополя вихрем, полыхнет сухим трескучим раскатом грома и пойдет крушить и корежить белый лес за Доном, осыпать с меловых отрогов дикий камень, реветь погибельными голосами грозы. С утра в Татарском застилал землю туман, гора гудела к морозу. К полудню солнце вышелушивалось из хлипкой мглы, но от этого не становилось ярче. А туман потерянно бродил по высотам Абдонских гор, валился в яры, в отроги и гибнул там, оседая мокрой пылью на мшистых плетниках мела на оснеженных галызинах гребней. Вечерами из-за копий голого леса ночь поднимала колено красный огромный щит месяца. Он мглисто сиял над притихшими хуторами кровяными отцветами войны и пожаров. И от его нещадного, немеркнущего света рождалась у людей невнятная тревога. Нудился скот, лошади и быки, лишаясь сна, бродили до рассвета по базам, выли собаки, и задолго до полуночи в разноголось начинали перекликиваться кочета. К заре заморозок литком оковывал мокрые ветви деревьев, ветром сталкивало их, и они звенели, как стальные стремена. Будто конная невидимая рать шла левобережьем Дона, темным лесом в сизой тьме, позвякивая оружием и стременами. Почти все татарские казаки, бывшие на Северном фронте, вернулись в хутор, самовольно покинув части, медленно оттягивавшиеся к Дону. Каждый день являлся кто-либо из опоздавших. Иной для того, чтобы надолго расседлать строевого коня и ждать прихода красных, засунув боевое снаряжение в сток соломы или под застреху, а другой, отворив занесенную снегом калитку, только вводил коня на баз и, пополнив запас сухарей, переспав с жонкой, поутру выбирался на шлях, с бугра восстать не раз глядел на белый мертвый простор Дона, на родимые места, кинутые, быть может, навсегда. Кто зайдет смерти наперед? Кто разгадает конец человечьего пути? Трудно шли кони от хутора, трудно рвали от спекшихся сердец казаки жалость близким. И по этой перенесенной поземкой дороги многие мысленно возвращались домой. Много тяжелых думок было передумано по этой дороге. Может, и соленая, как кровь, слеза, скользнув по крылу седла, падала на стынущее стремя, на искусанную шипами подков дорогу. Но ведь на том месте по весне желтый лазоревый цветок расставания не вырастет.